На спине одного из бойцов висел щит. Красный крест на белом круге. Бергхеймцы. Я осторожно ступил на траву, нервно поигрывая хлыстом. Сапоги ступали мягко, бесшумно. Утонувший в сумерках лес отзывался тоскливыми птичьими криками. Чертова тропа под высохшими деревьями вела мимо мрачной стоянки, но Егорушка ведь упоротый и пойти дальше, как все нормальные люди, не мог. Тихо, спокойно. Ну экая невидаль, вечер, мрак, шестеро фигур на бревне. Обычное же дело. Для фильма ужасов, правда, но... Я подошел к сидящим, настороженно оглядываясь по сторонам. Обогнул их по дуге. Блять, вырвалось у меня. Рты мертвых северян были разинуты, как у маски из фильма «Крикну» или как в боевом положении щелкунчика, приготовившимся колоть как минимум кокосовый орех. У нормального человека так пасть не разевается. Выпученные глаза смотрели куда-то сквозь меня, лица белые, как бумага. На коленях одного из северян лежал топор. Да и все остальные были вооружены. Вот только за сталь никто из них схватиться не успел. Что-то пришло из леса, воины, судя по лицам, этому чему-то несказанно удивились и окочурились. Кто бы ни окочурился, так рот распахнув. Следов боя нет. Видно, что здесь был лагерь, или попытка его разбить, но драки точно не случилось. Одного из викингов я узнал. Он давал мне лошадь для сбора хабара в полях Бергхейма. Значит точно, дружина Харальда ушла по этой дороге. Их также развернули на заставе у нее или была еще какая-то причина. Я присел напротив бергхеймцев, коснулся костра. Холодный. На разинутые хлеборезки викингов старался не смотреть. Уверен, они и без повторного анализа будут сниться. В лесу что-то хрустнуло. По телу пробежался ток. Я резко поднялся и, не оглядываясь, торопливо вернулся на дорогу. Ну его нафиг. Да, бергхеймцы, подтвердил я версию Игната. Охотник кивнул. Махнул рукой вперед. Туда ушли. Что там, в итоге-то, дядь Егор? Поинтересовался Евгений. Крепота, отмахнулся я, прислушиваясь. Никто из сидящих не успел встать. В мистику оцифрованную не верю, тут все математика. Но уложила викингов мгновенно. Не ломает ли это систему в целом? Если это моб какой-нибудь местный, то не слишком ли он имба? А может их затуннелили? Как думаешь? Спросил я у Стаса. Барт нахмурился. Что, простите, вот и мне так кажется, что хлопцы тупо каст не сбили, подмигнул я ему, там на поляне сокращенной тизерновой локации, жуткая жуть, загадку которой нам предстоит разгадать, если мы достаточно задроченные люди, мы задроченные люди, господа, задохлики молчали, в сумерках наш игровой квартет был особенно одинок, темнело, очертания дороги пока угадывались, но скоро идти придется на ощупь. Поэтому стоило поспешить. Вот и я думаю, что такой контент нам не нужен. Поэтому предлагаю на третьей космической чесать дальше. Тем более, что ночевать тут не хотелось бы. Место сомнительное, без отзывов, без завтрака и без гарантии бронирования. Чем дольше пройдем, пока можем, тем лучше. Вдруг Игнат шикнул, вскинул лук и тут же в лесу что-то захрустело. В стороне, откуда я только что вернулся. Сухие ветки трещали под ногами невидимого гостя. Назад, бросил я своим, разворачиваясь к опасности. Ни черта не видно. Что-то крупное промчалось вдоль дороги налево, ломая кусты. Сухие ветви ходили ходуном, пропуская невидимку. Я проводил жуткое движение взглядом. Сейчас как вылетит оттуда какая-нибудь хреновина. Что это? Тихо спросил Евгений. Он стоял почти у меня за спиной. Назад, повторил я. Игнат с натянутой тетивой целился куда-то во тьму, и вдруг повернул голову в другую сторону. Лук же не шелохнулся. «Черт», — сказал охотник. «Хрррррр», — донеслось из леса. «Хрррррр», — справа. «Крак-крак-крак», — ответила ему слева. «Мать», — страшно прошипела с поляны. «Мать», — я в целом, про себя, тоже поминал «мать». «По-своему, конечно». «Хрррррр», — кусты вновь заволновались. Невидимый гость ломанулся назад. Когда он пробегал сквозь заросли, мне послышался шум, будто кольчуга позвякивает. Но люди с такой скоростью не бегают. Крак-крак-крак. На дорогу справа что-то вывалилось. Плюхнулось в грязь. Человек. Фигура напоминала человеческую, но... Я взмахнул хлыстом, двинувшись к гостю. Атаковать без разбору не в моих принципах, хотя, признаюсь, в данном случае очень хотелось сначала ударить, а потом идти разбираться. Егор. Жарко прошипел Стас. «Куда вы? Стойте на месте!» По ту сторону дороги в лесу тоже что-то пробежало. Матерясь про себя, я медленно шел к странному телу на тракте. Оно дергалось определенно, как ручейник на течении. Вот бы сейчас фонарь какой, а... Под сапогом скрипнул камушек. «Мать заблудших», — сказал кто-то во тьме. Фигура дернулась. Я сделал еще один шаг. И тут она поднялась. Хрустнули суставы, выгибая руки и ноги под неестественным углом. Лежавший на спине викинг оторвался от земли уродливым столиком с пузом столешницей. По паучьи, боком, повернулся ко мне. Разинутый рот теперь был похож на огромный вертикальный глаз. Система заботливо подсказала. «Малыш зодчий. Уровень 35-й. В жопу», — ахнул я, отступая. Тварь переступила с ноги на руку. «Крак!» — выпало из разинутого рта северянина. «Чего ты ждешь?» — прошипел Евгений. «Чего?» «Пока не нападают», — ответил я, пряча за этим ответом желание улепетывать отсюда изо всех ног. «Предпочтительно в те края, где вообще леса нет. Что тут за флора-фауна такая? Там мох, здесь. Я не хочу даже знать, что здесь. Да, уровень мы такой потянем, но... Ну его нафиг». Перевернутый и переломанный викинг гигантским тараканом просеменил к другому краю дороги. Ткнулся в заросли. Под выкрученными ладонями и ступнями затрещали сучья. «Мать заблудших!» Раздалось совсем рядом с нами. «Хрррр!» Побежала по кустам. «Валим отсюда к лешему!» Буркнул я. «Не агриться и ладно. Стас, иди первым. Игнат за ним. Женя, за Игнатом. Я замыкаю. Она хочет вас», — прошелестело в темноте. Я вцепился взглядом в сумрак, облизнулся нервно. «Хочет вас». Пятясь по дороге, я слушал, как шарахаются по кустам обращенные викинги. Голос отстал. Он все шептал слова о матери, но с места не двигался. «Построить шедевр», — затихал голос. Когда возня по кустам прекратилась, Женя сказал: «Почему вы не напали-то? Опыт упустили». «Вот кому про опыт говорить», — отметил я. «Получилось действительно странно. Мы тупо обосрались. Во всех смыслах. Но в таких вещах ведь не признаются. Стоять, так скажем, на своей непогрешимости, надо до конца. 6 тварей там было, кровожадина ты моя. 35 уровня. Это как минимум». Я взвесил все за и против, и решил отказать им в драке. Тем более, что они не настаивали. Новичок скептично хмыкнул, моя версия его не убедила. «Сейчас слишком темно, чтобы лезть на рожон», — буркнул я, когда мы выбрались из леса в поле с высокой травой. «Опыт никуда не денется». Пахло цветами. Света стало значительно больше, призрачная от луны трава покачивалась в такт ленивым волнам, идущим через поле. «Что, дядь?» — не понял Женя. Для него беседа давно закончилась, а я-то все искал доводы. Размышлял. Нашел и вывалил. «Я про то, почему в драку не полез. Ах да, ну разумеется», — со серьезным видом кивнул Женя. Он надо мною издевался. Мы торопливо шли по ночной дороге, я постоянно оборачивался и вслушивался. Шорох остался позади. Поле шумело, но иначе. Миновало. «Именно так», — сказал я. «А вообще не обижай Егорку. Егорка обидится и голову тебе снесет». «Ну, конечно же, дядь. Я не сомневаюсь», — ответил новичок. Меня обдало порывом воздуха. В небе что-то хлопнуло. Затем чавкнуло. Головы Евгения не стало. Тело по инерции прошло еще пару шагов и грохнулось на землю. «Это не я», — булькнул я. Тень, отсекшая башку менеджеру волшебных миров, плавно забирала влево. Широкие крылья, размахом 1.4 метра, расправились. Ночной хищник поймал поток ветра и завис, а затем камнем ринулся к нам. Игнат задрал лук. «Танк!» Ушла в небо первая стрела. Ответом был гневный женский вопль. «Это гарпия, что ли? Злой язык, в дело». Ох, как меня бесила эта способность. Что можно остроумного придумать во время боя? Постоянно вопить оскорбления, вот ни разу не нравилось. «Девушка, мне тут звонили с небес, говорят, вы сбежали», — гаркнул я в небо. «Танк!» Виск. Посланница зодчий 35 уровня грохнулась в поля рядом с нами. Поднялась на кожистых крыльях, как на ходулях. Повисла, злобно пища. «Не гарпия. Какое-то уродливое создание, обшитое шрамами. Никакого тебе сексуального белья или доспеха. Сплошная антисанитария». Собранное из лоскутов тело вкорячили посреди нетопыренных крыльев и отправили в полет. Никакого шарма. Правая рука гостьи заканчивалась серпом. Им-то жительница неба и срезала голову Евгению. «Танк, танк, танк, танк», — заорал Игнат. Под ногами посланницы что-то рвануло. Та застыла, скованная искрящейся стрелой охотника. Видел уже такое заклинание. Полезное. Чудовище силилось вырваться из ловушки и пучило глаза на отступающего стрелка. Видимо, агро я уже потерял. Муахахахаха. Бросился я к монстру с боевым хохотом, хлестанул щупальцем. Сплюнул. Помни про свои опнутые скиллы, Егорка. Коварный удар. Бац, бац, бац. Три крита подряд. И три сообщения. Невозможно наложить яд повелителя озера на посланница зодчий. Да вы, тетенька, и сами змея хоть куда. Ахнул я. Злой язык активирован. Ваш дух. С визгом в бок прилетела когтистая лапа. Удар сшиб меня с дороги. По ребрам разлилось раскаленное олово. Вот вам и 80% уклониться. Жизни сняло почти треть. Ох, недобрая скотина. Посланница ковыляла ко мне. Бледное тело болталось на кожаных крыльях. Жидкая поросль волос облепила уродливое лицо. Грудь у нее все же была. Страшная, как вся моя жизнь, синюшная. Так что лучше бы вообще не было. Танк. Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Истошно заорал Стас. Здоровье поползло вверх. Посланница визжала от каждого попадания. Бар к ней не совался, держась на расстоянии и подвывая песню круга. Я крутился вокруг твари, обновляя унижение и дергая ее языком по кулдауну. Удар крыла бросил меня в поле. Я вроде бы должен был уклониться. Видел атаку, пригнулся и отскочил одновременно, но зацепило. Поле крутанулось перед глазами, а я пропеллером подбитого вертолета рухнул в траву. Плечо онемело, ногу свернуло, от острой боли закололо язык. Шансон Стаса действовал как заживляющий бальзам. Приятно, но медленно. Я встал на колено. Тяжело взмахивая кожаными крыльями, посланница поднялась в небо. Руки монстра запульсировали красным. Глаза задымились. Нависая над нами, хищница раскрыла рот. И вот что делать. Как-то сбивать каст. Отворачиваться. Подпрыгивать. Ждать из поля мелкое говно, типа фазовой мелочи, которая должна сожрать хилов, пока танки гоняются за мобами. Танк, танк, танк. Тело посланницы изогнулось дугой, и тут же существо исторгло из себя вспышку сверхновой. Глаза сожгло вмиг. Взвыв от боли, я схватился за лицо. Мир залило молоком. Все-таки отворачиваться. Но не очко обычно губит, а К-11 туз. Просипел откуда-то Стас. Танк, танк. Что-то грохнулось в поле и все утихло. Готово, сказал Игнат. Две таких и нам конец, сказал я, наконец. Барк долечил наши раны и теперь с сокрушенным видом сидел у трупа Евгения. Он массировал свои виски большими пальцами, так что не надо было тех человеконожек трогать. Я все правильно сделал. Игнат кивнул. Я бросил взгляд на мертвого новичка. Вряд ли его смерть, моя ошибка. Скорее всего, на него эта посланница и прилетела. Низкий уровень половину локации может собрать. Но, блин, где искать его теперь? Сейчас многие и в реале-то без телефона хрен состыкуются, даже находясь в пределах одной улицы. Тут-то значительно труднее. Респ может прятаться как в 100 шагах к северу, так и в 6 милях к югу. А может, его вообще обратно в Бергхейм кинуло. От мысли стало крайне неуютно. По телу пробежала неприятная волна усталости. Спать. Надо бы поспать. Мозг игрою не обманешь, ему нужно выпадать из реальности. Пусть даже она и излишне виртуальна. «Что делать будем, братцы?» – спросил я у товарищей. Игнат, выбившийся без посланницы ремень, пожал плечами. «Мы должны его отыскать», – вяло произнес Стас. «Не по-человечески это. Черт побери, но как его найти?» «Ну, у меня есть вариант», – устало хмыкнул я, тряхнул щупальцем. «Неприятный, болезненный, но...» Игнат поднял лук и направил его мне в грудь. «Нет», – коротко пояснил он. «Вот это сейчас очень странный шаг был». Скайтайль доморощенный, прищурился я. Он не слишком настраивает коммуникации. Мы ведь могли подружиться. Прости, он опустил оружие. Показалось, что ты уже решился. Отнюдь. Не горю желанием. Но самый очевидный вариант узнать, где кладбон, это сдохнуть. Выкопаем в поле ямку, положим туда наше барахло, прикопаем. Затем вернемся и заберем. Но, какой нам прок от вечно первого уровня? Про себя добавил я. «Мы можем послать за ним гонца», – многозначительно сказал охотник. «Не обязательно умирать всем. Можем вообще пойти дальше, оставляя метки вдоль дороги». Мы оба посмотрели на Стаса. Тот все массировал виски и массировал, игнорируя наш диалог. Однако не пахнут ли наши помыслы олеговщиной? Поинтересовался я. Игнат покачал головой и поджал губы. Отложить бы до утра, чтобы дров не наломать. Стас. Барт дернулся, словно просыпаясь. Что? Есть два варианта, Стас. Массовый суицид, но контролируемый, со схроном вещей, или ждем утра, а дальше по обстоятельствам. Я за второе, ввел я его в курс дела. Барт отстраненно закивал, будто совсем не слушая. Да-да, конечно, пробормотал он, конечно, как скажете. А потом мы принесем тебя в жертву, забросил тест я. Во славу Одина, конечно. Стас все кивал. Нет, реально не слушает. О чем ты так задумался, Стасик? А, да нет, ни о чем, ни о чем. Он вновь посмотрел на труп Евгения. Ни о чем. Затем вскинулся. Вру, вру. Как всегда сам себе врал. Я думаю о том, что эта смерть нас опять затормозит. Что толку от Евгения нет никакого. Что мы тащим с собой якорь. Что, может, и не искать его вовсе. Он ведь не ребенок. Найдется ведь. Господи Боже, что я за человек-то такой. Как же стыдно. Он натер лицо рукой, прикрыл себе рот. Отчаянный парень. Я даже как-то зауважал его. После полтинника быть столь невинной душой, многого стоит. Уверен, те же мысли о новичке приходили и в голову Игната. Про свою и говорить не стану. Но кто о таких вещах вслух-то треплется? Мы его не бросим. Ясно. Да, он нас задерживает. Но мы его не бросим. Твердо сказал Барт. Поднялся, расправил плечи. Вы слышите? Слышите? Откуда-то с поля донесся истошный вопль. По направлению... как раз наши. Визг сменился утробным рыком, от которого пробрало до кишок. Все стихло. Зазвенели цикады. Мы стояли на дороге, посреди шелестящей травы, и гадали, что еще нам готовит этот ночной переход. «Угу, наконец», — сказал я. Тот вопль явно принадлежал жене. «Слышим. Идем». Глава четвертая. Лети-лети лепесток. Шух. Трава расступилась. Сквозь нее на вытоптанную поляну вывалилась бугристая туша, метр на метр. Отъевшийся дворф-мутант, монстр целенаправленно хватанул женю, и, прежде чем я успел что-либо сделать, вцепился новичку в горло. Паренек даже проснуться не успел, как отправился на респ. А, что? Вскочил Стас, спросонья сжав копье, будто защищая оружие. Лолушка, едко поинтересовался Игнат. Охотник уже откатился назад, в траву, но огонь открывать не спешил. Хренолушка, вяло ответил я. Собрал растекающиеся мысли в кучу и уставился на гостя. «Сюда иди, горе тумбочка». Злой язык активирован. Монстр отбросил труп жени в сторону. Повернулся ко мне с неким интересом в выпученных глазах. Нижнюю челюсть перекосило, с морды капала кровь убитого. За спиной визитера темнела просека, проделанная гостем в высокой траве. «Им!» Вырвалось из широкой грудины чудища. «Танк!» Понеслась. Я зарядил по ночному гостю щупальцем. Чудище хлюпнуло и, помогая себе руками, бросилось в мою сторону. Коварный удар. Крит, крит, крит. Когда очередной ночной визитер нашего лагеря рухнул в траву и замер, я поднял виноватый взгляд на товарищей. «Все в порядке, Егор. Мы ведь даже бодрствуя не успевали его спасти», — сказал Стас. «Не корите себя. Мы не на войне. Но я же, блядь, меч во тьме», — с горечью развел я руками. «Дозорный, блядь, на стене». Игнат молчал, но смотрел неодобрительно. «Сорян», — вытолкнул я из себя. «Какое мерзкое слово. Вроде бы извинился, а вроде бы нет. Правда, извините», — добавил я через паузу. «Сам не понял, как отключился. Стыдно. В целом, нам повезло, что место возрождения оказалось совсем рядом от встречи с первым агрессивным посланником Зодчий. Но на этом везение кончилось». Мы едва отошли на полкилометра от холма с покосившимися каменными столбами, среди которых возродился женя, как его срезала еще одна посланница. Атаковала молча, без визга и воплей. Мадам точно знала, чего хочет. Пришлось возвращаться назад, а там уже искать местечко под лагерь и дождаться рассвета. Ходить взад-вперед за новичком, очень не улыбалась. Мозги плавились от усталости. Спать хотелось страшно. Ночная прохлада лишь добавляла дискомфорта. В инвентаре никаких спальных мешков ведь не наблюдалось. Потому что каждому известно, в сказочных историях для ночлега достаточно плаща. Уникальная вещь. Кто-то так и вовсе в позе лотоса дрыхнет. Но Егорка не такой. Егорке бы и палаточку такую, чтоб определенный индекс водонепроницаемости имела, и спальничек, чтобы легонький и тепленький. К